Почему вы купили ее там?» «Я обзвонил разные магазины. Только в «Мистере» книга оказалась в наличии». «А почему ее было так трудно найти?» «Человек в книжном магазине «Мистери» сказал мне, что книга вышла маленьким тиражом». «Вы читали эту книгу?» «Отрывочно. Здесь в основном фотографии мест необычных преступлений, несчастных случаев и тому подобного». «А есть в книге что-то, что показалось вам необычным или, возможно, связанным с убийством Джоди Кременс?» «Да. На 73-й странице имеется фотография сцены смерти, которая сразу же привлекла мое внимание». «Пожалуйста, опишите ее». Босх открыл книгу на закладке, заговорил, глядя на фотографию во всю страницу. «Здесь изображена женщина в постели. Она мертва. Шарф завязан у нее на шее и захлестнут за один из прутьев передней спинки кровати. Она обнажена ниже талии. Левая рука находится между ног, два пальца вставлены в вагину». «Будьте любезны прочитать заголовок под снимком». Он гласит: «Аутоэротическая смерть. Эта женщина была найдена в своей постели в Новом Орлеане. Жертва несчастного случая в результате аутоэротической асфиксии. Предполагается, что таким образом по всему миру каждый год умирает больше 500 человек». Лэнгуайзер попросила и получила разрешение выставить на пюпитры еще две увеличенные фотографии в качестве вещественных доказательств. Она поставила их прямо поверх двух фотографий книжных шкафов. Теперь перед присяжными стояли рядом фотография тела Джоди Кременс в постели и страница из «Жертв ночи». «Детектив, вы сравнили фотографию жертвы по этому делу Джоди Кременс и фотографию из книги?» «Да, сравнил и нашел их весьма схожими». «Вам показалось, что тело мисс Кременс могли уложить, используя фотографию из книги в качестве модели или исходного материала?» «Да, показалось». «Была ли у вас возможность спросить обвиняемого, что произошло с его экземпляром книги «Жертвы ночи»?» «Нет». «Со дня обыска мистер Стори и его адвокаты отклоняли повторные просьбы о беседе». Лэнгуайзер кивнула и посмотрела на судью. «Ваша честь, можно мне снять эти вещественные доказательства и передать их секретарю суда?» «Да, пожалуйста», — ответил судья. Лэнгуайзер сначала сняла фотографии двух мертвых женщин, сложив их друг с другом, как две половинки складного зеркала. Мелочь, но Боск заметил, как присяжные внимательно наблюдали. «Ну хорошо, детектив Боск», — сказала Лэнгуайзер, убрав фотографии с пюпитра. «Навели ли вы справки или совершили ли какие-либо еще следственные действия на предмет аутоэротических смертей?» «Да, я знал, что если это дело когда-либо попадет в суд, классификация смерти как убийства, инсценированного под такого рода несчастный случай, может быть оспорена. Меня также заинтересовал заголовок под фотографией в книге. Откровенно говоря, меня удивила цифра в 500 смертей в год. Я навел справки в ФБР и обнаружил, что цифра эта действительно точна, если не занижена». «И это заставило вас предпринять дальнейшее исследование?» «Да, на более локальном уровне». Руководствуясь наводящими вопросами, Лэнгуайзер, Босх засвидетельствовал, что проверил архивы судебно-медицинской службы на предмет смертей вследствие аутоэротической асфиксии. Проверялись данные за 5 лет. «И что вы обнаружили?» «За эти 5 лет в округе Лос-Анджелес 16 смертей, классифицированных как смерти в результате несчастного случая, были отнесены конкретно к аутоэротической асфиксии». «И в скольких из этих случаев жертвами были женщины?» «Женщина была жертвой только в одном случае». «А вы изучили этот случай?» Фаукс встал, чтобы выразить протест, и попросил о консультации. Судья разрешил, и юристы собрались у его стола. Босх не слышал, о чем они шепчутся, но понимал, что Фаукс, скорее всего, пытается блокировать это направление показаний. Лэнгуайзер и Кретцлер предвидели, что он еще раз постарается пресечь любое упоминание об Алисе Лопес перед присяжными. Вероятно, это будет главным решением процесса для обеих сторон. После 5 минут тихого спора судья отослал юристов на места, сказал присяжным, что стоящая перед судом проблема займет больше времени, чем предполагалось, и объявил перерыв на 15 минут. Босх вернулся к столу обвинения. «Что-то новое?» — спросил он у Лэнгвайзер. «Да нет, тот же старый спор. По какой-то причине судья хочет услышать его снова. Пожелай нам удачи». Юристы и судья удалились в кабинет на обсуждение. Босх остался за столом. Воспользовавшись сотым телефоном, проверил автоответчики дома и на работе. Обнаружил одно сообщение на рабочем телефоне от Терри Маккалеба. Тот благодарил Босха за вчерашнюю подсказку. Сказал, что получил в баре у НАТО интересную информацию и что будет на связи. Босх стер сообщение и закрыл телефон, размышляя, что же такое Маккалеб отыскал. Когда юристы вернулись в зал суда, Босх угадал решение судьи по их лицам. Фаукс казался суровым, Крецлер и Лэнгвайзер улыбались. После того, как присяжных снова ввели в процесс, Лэнгвайзер сразу перешла к делу. Она попросила секретаря суда зачитать последний вопрос перед протестом. «Вы изучили этот случай?» — прочитал секретарь. «Давайте не будем усложнять», — сказала Лэнгвайзер. «Перейдем прямо к делу. Насчет единственного случая с женщиной из 16, которое вы обнаружили в архиве судебно-медицинской службы. Как звали покойную?» «Алисия Лопес. Можете нам немного о ней рассказать?» «Ей было 24. Она жила в Калвер-Сити, была помощником по административной работе у вице-президента по производству в Sony Pictures, также в Калвер-Сити. Ее нашли мертвой в своей постели 20 мая 1998 года. Она жила одна?» «Да. И каковы были обстоятельства ее смерти?» «Ее нашла в постели коллега, которая забеспокоилась, когда мисс Лопес, никого не предупредив, не вышла на работу 2 дня после выходных. По оценке коронера, к моменту, когда ее нашли, она была мертва 3 или 4 дня. Тело уже сильно разложилось». «Мисс Лэнгвайзер», — вмешался судья Хоктон, — «мы договорились, что вы быстро покажете связь между этими делами». «Я уже приступаю, Ваша честь. Благодарю вас. Детектив, что-то в этом деле насторожило вас или каким-то образом привлекло ваше внимание?» «Несколько моментов. Я просмотрел фотографии, сделанные на месте преступления, и, несмотря на высокую степень разложения тела, смог заметить, что жертва в том деле находилась в позе очень странной, но очень похожей на позу жертвы в данном случае. Я заметил, что лигатура в деле Лопес также использовалась без подкладки, точно как в данном случае. Я знал из информации, которую мы собирали о мистере Стори, что во время смерти мисс Лопес он сделал фильм для компании под названием Cold House Films, которая частично финансировалась Sony Pictures». После этого ответа Босх заметил, что в зале суда стало необычно тихо. Никто не перешептывался на галерее, никто не откашливался. Казалось, юристы, зрители и пресса решили разом задержать дыхание. Почти все присяжные смотрели на стол защиты. Босх посмотрел туда же и увидел, что Стори, по-прежнему сидящий с опущенной головой, в ярости. Наконец Лэнгвайзер нарушила тишину. «Детектив, вы наводили еще справки по делу Лопес?» «Да, я говорил с детективом из полиции Калвер-Сити, который занимался этим делом. Я также навел справки о работе мисс Лопес в Sony. И что вы узнали о ней такого, что имело бы отношение к данному делу?» «Я узнал, что в то время она выполняла функции посредника между студией и внестудийным видеопроизводством фильма, режиссером которого был Дэвид Стори. Вы помните название этого фильма? «Пятый горизонт». Где он снимался? Отчасти в Лос-Анджелесе, главным образом в Венеции. И в качестве посредника имела ли мисс Лопес прямой контакт с мистером Стори? Да, она разговаривала с ним по телефону или лично каждый день съемок.